Глава 19. Криворуги обитали в горных долинах. Они были проворны, несмотря на свои огромные рога и большой вес. Умели лазать по отвесным скалам, словно горные козлы. Ну или крушили эти скалы, если высота никак не поддавалась. Я вышел из портала как раз на такой скале. Разлом открылся прямо на верхушке, у обрыва. В лицо ударил порывистый ветер, а глаза застилал ярко-алый закат на горизонте. Не так уж часто встречаются разломы с открытой местностью. Это явно был другой мир или другая часть Вселенной, потому что здесь уже наступил вечер. Местное солнце казалось огромным. Оно слепило. Но на температуре это не сказывалось. А ледяные ветра навевали мысли о хорошей шубе из меха криворога. Но их прервали крики знакомых голосов. Ну, наконец-то! «Сергей Викторович! Ура! Мы здесь! Сергей Викторович, сюда! Сюда!» Вопил во всю глотку Савельев. Я наклонился и увидел, как оба засранца висят на торчащей из скалы ветке. Хрен знает, как она тут проросла и за счет чего держится, но сейчас она спасала две дурные головы от участи быть разбитыми о камни внизу или насаженными на длинные извилистые рога. По скале прямо под ними упрямо взбирались десятки криворогов, и ближайшие из них уже скоро коснутся пяток моих учеников. Неужто удача Юдина грозила закончиться? Хотя, если подумать, то нифига, я же здесь. «Куда сюда?» — раздраженно проворчал я. «Хотите, чтобы я приземлился прямо на эту ветку?» Парни пригляделись к дрожащим от напряжения корням и замотали головами. До них дошло, что тогда от ветки, ну и от них самих, ничего не останется. Молодцы, научились делать логические выводы. Особенно это радовало со стороны Сани. Мне вообще иногда кажется, что он жаждет попасть в травму. Может, он там уже был и увидел каких-то красивеньких медсестричек? А это имело бы смысл. Но, надеюсь, все не так. У них тут пубертат вовсю прет. Если все прочухают такой вариант, мне придется ловить засранцев, как волк яйца в одной древней игрушке. «Ну тогда не торопите», — усмехнулся я, после чего посмотрел поверх их болтающихся тел. «И постарайтесь сделать так, чтобы твари вас не сожрали раньше времени, а то мне придется столько бумажек заполнять». «Вы же шутите, да?» — взмолился Саня. «Да!» «Ты лучше вниз глянь», — посоветовал я. Саня последовал моему совету, но тут же пожалел об этом, потому что твари приближались все быстрее. Сначала они лезли к разлому, но теперь видели аппетитные филейные части молоденьких проказников. Кажется, я даже видел, как один из криворогов облизнулся. И все же ситуация сложилась интересная. Что мы имеем? Двух малолетних, шилоприводных мальцов, которые до сих пор не расшиблись только благодаря удачному стечению обстоятельств и наличию, собственно, меня. А все почему? Потому что? Грёбаная удача. Она ведь реально преследует Борю. С издевкой, правда, но факты налицо. Во-первых, криворогов в лесу было совсем немного, и они оказались в замешательстве. А все из-за места, где открылся разлом в этом мире. У самого края на вершине скалы. Причем на обрыве, по которому даже эти твари не могут быстро взобраться. Во-вторых, парни успели удрать от охреневших монстров в нашем мире. Хотя это, наверное, во-первых, но не суть. И что самое главное и непостижимое. Они наверняка слетели прямо с обрыва, но умудрились зацепиться за ветку. Единственную ветку на отвесном склоне, между прочим. Да она тут как будто ради них и росла. Но как учитель... Особенно по дисциплине «Основы магической безопасности» я обязан преподать им урок. Нельзя же полагаться только на удачу. Нельзя же. Правда? «Сергей Викторович, скорее!» — верещал Саня. «Они лезут!» «А-а-а!» — завизжал Боря. «Она меня тронула! Тронула!» И он был прав. Один криворог почти добрался до мальчишки и слегка чиркнул подошву его ботинок острием рога. Но в следующую секунду скала под ним осыпалась, и тварь полетела вниз, сбивая с собой своих сородичей. «Ну нахрен!» — выпалил я, имея в виду еще одно подтверждение невероятной удачи Юдина. «Вы это видели? Видели?» — Саня же заболтал ногами от страха, будто поддерживая глубину моего ахера. Но на самом деле ветка подустала исполнять свое предназначение и опасно хрустнула. Савельев это заметил и заорал, как резанный. Я же стоял на краю и размышлял. Идеи в голове проносились быстро, и каждая была не хуже другой, но в итоге решил провернуть один воспитательный момент и научить пацанов осторожности. Но для начала я закупорил разлом, чтобы наружу не проникли новые твари. Это не так уж сложно, на самом деле. Разломы чем-то похожи на заклинания и состоят из нитей магических потоков. Что-то вроде дыры на носках, которые можно быстро зашить, нужны только нитка и иголка. Правда, такой набор пока что был только у меня, поэтому чаще всего магам приходилось лезть внутрь, перебивать всю живность и разрушать исток разлома. Это мог быть кристалл или особо сильный монстр, например, но это самые частые случаи, а бывали и куда веселее. Как-то слышал, отряд боевых магов наткнулся на разлом, ведущий в какой-то средневековый замок. Судя по всему, им когда-то владел волшебник-юморист и к тому же непризнанный гений музыки. Потому что закрывался разлом игрой на пианино по специальным нотам. Надо ли говорить, что само пианино уцелело лишь чудом? Ноты собирали еще сутки по всему замку, а для закрытия пришлось тащить ближайшего пианиста. Как ни странно, среди боевых магов не нашлось тех, кого родители в детстве запихнули в музыкалку. «Держитесь!» — крикнул я. Портал продержится еще пару часов, но никто не сможет зайти или выйти. Этого времени хватит, чтобы чуть сбавить обороты шила приводов Савельева и Юдина. Ветка сломалась. Наверное, отчасти, ведь ее предназначение исполнилось. Парни закричали. Но Саня со страху выдал такую воздушную подушку, что она сумела задержать падение и попутно сбила со склона еще нескольких криворогов. Вот только не пойму, тут удача Юдина сработала, или я такой молодец, что обучил Саню основам магии ветра. Погодите-ка. О, хаос! Надеюсь, я не как-то несчастная ветка. Мое предназначение — не спасать его бедовый зад. Пацаны тем временем приземлились прямо посреди остального стада, которое ожидало своей очереди у подножия скалы. Тварей здесь тоже оказалось не слишком много, большая часть продолжала лезть к разлому. Они даже не подозревали, какой облом их там ждет. Я же наконец-то приземлился рядом с пацанами и сделал такое обеспокоенное и озлобленное лицо, что они едва не решились примкнуть к стаду. «Сергей Викторович!» — начал было оправдываться Саня. «Мы не хотели!» — пискнул Боря. «Тихо!» — гаркнул я. «Я пробью брешь, а вы бегите, понятно?» «Да!» — хором откликнулись пацаны. Кривороги уже опомнились. Нечасто добыча падает на них прямо с неба, и они не желали упускать такой случай. «Сейчас!» — я вихрем магии выбил три ряда тварей и прорвал кольцо окружения. Все выглядело как мощная атака стихии ветра, но урон от моих магических потоков куда хуже. Они парализовали каналы тварей и оглушили их напрочь. Магическая система монстров развита не хуже человеческой, так что ею я тоже могу манипулировать. Главное, не переборщить, потому что моей целью было заставить пацанов подумать, что мне не по силам целое стадо криворогов. И пока я строил из себя отчаянного превозмогатора, Саня с Борей тут же помчались прочь и скрылись за выступом. Твари же ринулись на меня всем скопом, навострили свои извилистые громадные рога. Видимо, самые смышленные сейчас карабкались наверх. Или это были молодые особи, которые еще не набрались достаточно опыта, потому что больше мешали друг другу, чем могли навредить мне. Поначалу я думал связать их магическими путами или устроить пару-тройку цепных взрывов для пущего эффекта, но они отлично справлялись и без моего участия. Криворогие устроили кучу малу, сцепились друг с другом, подняли клубы пыли, мелких камней. Такое устроили громыхание, что у меня даже в ушах зачесалось. И самое главное, что издалека это выглядело как ужасное побоище меня любимого. «Он не выживет», — сокрушался Боря. «Сергей Викторович, простите нас!» «Ты чё, блин, снимаешь опять?» — рявкнул Саня. «Валим отсюда, быстрее!» «Разумно. Боре стоит призадуматься, если его учит разумности самый отпетый оболтус класса». В общем, одни криворогие продолжали тянуться к порталу, другие уже и позабыли, зачем дерутся, тем более друг с другом. Пацаны бежали в сторону рощи, где надеялись скрыться от тварей. Я же прогулочным шагом огибал холмы, покрывавшие долину, и прикидывал, чем еще удивить нерадивых учеников. Закат здесь продлится еще пару часов, как раз то, что нужно. А как вернемся, даже успею на обед в сломанный сапог. Сегодня вроде бы должны подавать кебаб. «Нам кобзда, нам кобзда, нам кобзда...» «Да тихо ты!» — рявкнул Саня. «Не ссы, барян, прорвемся!» «Молодец, Савельев!» Собрался, не спасовал и теперь пытался придумать выход из ситуации, пока они сидели в узкой пещере, куда не смогут пробраться криворогие. При этом источник у пацана дрожит, как при ознобе, а зубы стучат от страха. «Мы в яме!» — Боря снова достал свою камеру. «Бежали в лес, но упали сюда. Саня говорит, что это к лучшему». «Блин, чтоб тебя!» — шикнул Савельев. «Заткнись!» «Снова молодец!» Снаружи как раз мимо топал престарелый криворог. Животина утомленно взирала на утихающую гурьбу у подножия скалы и недовольно вздыхала. Наверное, думала о глупости молодых особей или вспоминала о днях, когда также ломала рога другим самцам в подобных сворах. В любом случае он мог почуять людей в расщелине под холмом, но спустя несколько тягучих секунд поднялся наверх и скрылся в роще темных кривых деревьев, которые этот холм покрывали. «Фух», — тихо выдохнул Саня, — «кажись, пронесло». «Это точно. Похоже, этот криворог был очень старым, глухим и простуженным, если не учуял двух напуганных и потных мальчишек прямо у себя под ногами. Снова эта странная удача Юдина. Надо как-нибудь изучить его источник поподробнее. Неужели я пропустил какие-то особенности?» «Надо выдвигаться», — заявил Саня. «Чего?» — чуть было не вскрикнул Боря. «Ты с ума сошел?» Но Саня его не слушал, а потихоньку лез наверх. «Дорогие подписчики, это, походу, мой некролог, потому что Савельев поехал крышей». «Да тихо ты!» — бросил ему Саня у входа в пещеру. Затем он осторожно скатился вниз и прошептал. «Вокруг тварей больше нет, а те, что у скалы, уже расходятся. Они устали, кто-то ранен. Быть может, это наш единственный шанс сбежать». «Вот, Саня, вот молодца!» Бытовой интеллект у него как у пятилетнего, но в подобных ситуациях он даст фору любому на курсе. Все правильно разложил. Но что дальше? «И как ты собираешься забираться наверх?» — пробурчал Боря. «Даже криворогие кое-как справляются. А они в этом мастера». «Есть у меня идея!» В голосе Сани прозвучали нотки предвкушения и беспокойства. «Но она тебе вряд ли понравится». Я послушал эту идею. И она мне не понравилась. «А к черту сломанный сапог! Сегодня, в смысле?» Мало кто знает, но мясо криворогов на вкус как дорогущая говядина. Стейки с тонкими прожилками при правильной прожарке просто тают во рту. Причем не нужно сливочного масла, можно использовать грудинку той же твари вместо него. А всякие розмарины вполне заменят трава, растущая на здешних лугах. Я как раз присмотрел парочку. Но есть один момент. Это все полевая история. Именно свежий воздух, примитивная посуда, травы, которые только-только сорваны с ближайшей поляны. Иначе не тот коленкор, как говорится. Кстати, говорится так только в этом мире. Я, когда впервые услышал это непонятное слово и пошел искать значение в сети, сначала понять не мог, при чем тут какая-то ткань. Но меня тоже понять можно, это было в самом начале новой жизни, и я одно время всякий факт проверял в интернете. В мире хаоса такой прикольной штуки не было. Представляю, как я постил бы свои победы над тварями. Злые... Это было мое личное название твари. Правильнее с общепринятым. Злые жгучие шипогрок повержен, дорогие подписчики. Внизу прикрепил ссылку для пожертвований и голосовалку, какого монстра будем гасить в следующий раз. Да, было бы весело. В общем, я отвлекся. Стейки из криворожины, по моему авторитетному мнению, приготовить дома не вариант, нужно все сделать здесь, на природе. Можно использовать камни в качестве сковороды, например. А из рогов сделать ножи и вилки. И чай из горных трав. Тут как раз река бурлит неподалеку. Вот так все приготовить и наслаждаться ужином на фоне алого заката. Кайф. Кстати, один особенно агрессивный криворог уже готов к приготовлению. Наглый попался, гасил своих же. А когда беспорядочная драка закончилась, добивал раненых и начал загонять бедных самок, которые пытались помочь своим самцам. Надо сказать, кривороги относительно моногамны. На сезон выбирают себе пару и с другими особями. В этом плане связи не имеют, так что подлец поступил очень некрасиво. Но зато отъелся хорошо. Видно, жрет лучшую траву в долине и ни с кем не делится. Не делился, в смысле. А что там Саня с Борей, кстати? А Саня с Борей ринулись из пещеры со всех ног. Твари их заметили не сразу. Молодые зализывали раны и быстро разбились по парочкам, чтобы делать это эффективнее. А взрослые и боевитые особи уже устали покорять отвесную вершину. Причем они раз за разом натыкались на закрытый портал. Падали на землю, устряхивали с себя осколки камней, куски мха и земли, а затем лезли снова. Чем-то они мне Саню напомнили. В общем, до двух мелких школьников дела никому не было. Почти никому. Раздался вдруг протяжный низкий вой из леса. Это тот самый старец-криворог показался. И предупредил, зараза, остальных, что добыча сбегает прямо из-под носа. Сначала среагировали взрослые твари, они уже чуть отдохнули и ушли утолять жажду. Затем от самок оторвались молодые самцы, которым надо было показать себя. Валяющиеся у подножия скалы кривороги были ближе всех, но не каждый смог подняться на ноги, чтобы помешать мальцам добраться до склона. А затем, когда две группы криворогов почти настигли их, Саня с Борей привели в действие их безумный план. «Давай, сейчас!» — закричал Савельев, схватив сотоварища в крепкие объятия. Просто кричал Юдин. И его можно было понять. Это нормально — кричать, когда запускаешь себя, словно ракету. Вот она идея Сани. Он лучше всего владел магией воздуха, а затем осваивал огонь. Но смешивать стихии еще не научился, поэтому пригодился огневик Боря. И вдвоем они смешали направленный мощный поток ветра и пламя, которое разгорелось под его влиянием. И взлетели. Закричал теперь и Саня тоже. Да что уж, даже я едва не закричал. Шутка ли, два моих ученика отправились в неуправляемый полет. Причем Саня при всей своей смекалке и недюжинной смелости сходу задал неверное направление, и два негодника полетели вообще в другую сторону. Не, нужно его записывать на дополнительные курсы по математике и естественным наукам. А то он слишком гениален для своей тупости. Вообще-то я хотел появиться, когда они наткнулись бы на закрытый портал, но придется переиграть ситуацию. «Саня, я тебя прибью! Прости!» Продолжали они кричать, пока падали обратно на землю с высоты метров 200. Да, у Савельева запасы магии громадные, и одного рывка хватило, чтобы так подбросить обоих недомагов. Но не зря я вдалбливал ему технику безопасности при падениях. Ближе к земле он машинально высвободил воздушную подушку и даже правильно сгруппировался. Боря, правда, такой подробной школы не прошел. С ним я ограничился стандартными упражнениями в составе класса перед полигоном. Но тоже справился неплохо. И все же падать с такой высоты непросто и болезненно. Парни распластались на траве и скорчили рожи. А объединенное стадо криворогов тем временем сотрясали долину и во весь опор мчались прямо на них. «Вставай, Борян!» — прохрипел Саня, перебарывая боль. «Вставай, а то нас затопчут!» «А-а-а!» — простонал Юдин. «Моя камера! Ты что, опять снимал?» — оживился Саня. «Да ты ох... Давай быстрее!» От накатившего негодования он подскочил и потянул Юдина. Тот и правда продолжал держать камеру, что снова заставило меня чуть-чуть совсем охренеть от его приоритетов. Но затем я увидел, что упали засранцы прямо на лежанку криворога. Это твари так устраивались на ночлег. Собирали в одном месте кучу оборванной травы и делали подушку, чтобы удобнее валяться было. Обычно они наутро сжирали собственную постель, но это почему-то уцелело. И оказалось именно там, куда упал Боря. «О, хаос!» — я покачал головой. «Это явно твои проделки». «Ну так просто не бывает. Не должно так быть». Я даже подумывал не вмешиваться и посмотреть, что судьба придумает дальше, но решил не рисковать. Все же, по моему опыту, удача сопутствует тем, кто ее не ждет и сам добивается цели. А еще она дама непостоянная, так что не будем ее искушать. Я показался из-за холма с другой стороны от приближающегося стада. Шкеты не заметили меня, потому что зачем-то пытались высмотреть надвигающуюся угрозу. «Савельев! Юдин!» — крикнул я с хрипотцой в голосе. «Сергей Викторович!» — ахнули они хором. «Вы живы!» Но тут же осеклись и с ужасом взглянули на меня. Изорванная одежда. Весь в крови, со злобным оскалом и грязью на лице. Руки тоже испачканы, дышу тяжело и часто. Вроде хорошо воссоздал образ превозмогатора, как по мне. Причем в короткие сроки и подручными средствами, замечу. «Вы в порядке, Сергей Викторович?» Они ринулись ко мне и сходу кинулись обниматься. Прижались крепко, чуть не захныкали. Я даже на пару мгновений подумал, не переборщил ли с представлением. Но затем увидел, как Боря подбирает подходящий ракурс и понял, что слишком рано появился. «Так, давайте за мной», — процедил я, будто сквозь боль. «Быстро и тихо, поняли?» «Да», — кивнул Саня. «Только вытащите нас отсюда», — заскулил Боря. Я увел пацанов в сторону и скрыл запахи, чтобы стадо не учуяло нас. Некоторое время пришлось переждать, пока все не успокоилось, а затем мы по низинам добрались до небольшой скалы, где я соорудил свое временное убежище. Сама скала немного походила на пирамиду со впадиной на самой верхушке. И вообще-то не выглядела как надежная защита от тварей, но обросла мхом, который выделял неприятный для криворогов запах. Так что это самое безопасное место в долине. «Это что, костер?» — удивился Боря. «И мясо!» — обрадовался Саня. Затем оба уставились на мою добычу хищными голодными глазами. «Так, вообще-то у криворога не так уж много мяса для стейков, и я собирался сожрать все в одно рыло. Надо было оставить шкетов в долине, пуще побегли бы, но вместо этого я решил преподать им небольшой урок выживания на природе. Чтобы добыть огонь, нужно применить некоторые знания физики», — учил я. «Разве не проще вот так?» Саня пшикнул пламенем, и сложенные домиком ветки... А ничего с ними не произошло, потому что я погасил огонь. «Эй!» — испугался Саня. «Что происходит?» Он снова попытался поджечь костер, но это не удалось. Боря тоже пробовал, и тоже безуспешно. «Бывают такие зоны, где магия не работает», — пояснил я. «Или вы можете потратить ее слишком много, до такой степени, что даже малый всплеск будет критическим для источника. Нельзя полагаться только на магию. Нужно уметь обходиться и без нее». Но тут меня удивил уже Боря. Он со скучающим видом окинул наше убежище, приметил осколки кремня и принялся выбивать искру. «Ты чё шаришь?» — удивился Саня. «Я ж деревенский», — буркнул Боря. «Спички могут отсыреть, особенно поутру». Он поджёг мох, и тот задымился. Вместе с отпугивающим криворогов запахом этот мох наполнялся соком, который отлично разгорался. «Мы иногда коров ночью на пастбище водили». Парень поддувал пламя, чтобы то поскорее охватило ветки. «Когда жара сильная, в смысле. Ну и поутру от росы все намокало, если прошляпил. А коров еще пару часов держать надо». Огонь разгорелся, и я подкинул хвороста. «Вот так посидишь на остывшем воздухе, сырой продрогший», — ухмыльнулся Боря. «Сразу научишься огонь выбивать». Его камера стояла на выступе рядом и продолжала нас снимать, но я уже не возражал. Нет смысла противиться неминуемому. Так что мы разделали тушку, нагрели камень, в котором я выскоблил углубление, и пожарили 3 сочных стейка. В еще одном камне, где ямку я сделал глубже, сварили чай. Закат тем временем подходил к своему апогею. Здешнее солнце было огромным и окрасило всю долину в алые и багровые оттенки, а река, бурлящая по низинам, мерцала рубиновым блеском. «Красота-то какая!» — улыбнулся я. «Лепота!» А после мы двинулись к порталу. Надеюсь, в академии уже совсем разобрались, и я смогу наведаться в сломанный сапог, раз уж пришлось делиться стейками. Закажу рог ратного кофе и закушу шницелем, как и планировал. За 2 часа ведь можно утрясти все проволочки, поймать твари и составить все нужные отчеты, верно? Я ведь прав?